Так это он второго охранника убил и теперь расстраивается. Убил случайно, а расстраивается серьезно, поэтому живому охраннику я не завидую. Злобный Евгений появился через 40 минут и, ни слова не говоря, потащил моего собеседника в подвал вместе со стулом, к которому он был привязан, а я, позвав Шарля, направился следом. Здешний подвал поразил меня еще при первом осмотре. Сразу видно, что строил его человек, знающий свое дело. В этом подземелье не пригибались даже мы с Женькой. Притащив счастливого, но опять нерадостного хозяина в подвал, Женька сдернул с него ремень, который с успехом заменял кляп, и тут же задал ему первый вопрос. «Теперь расскажи, зачем ты мне нужен?» Голос Женьки был спокоен и безжизнен. Охранник висел на крюке, на котором у нормальных людей висят свиные окорока, а здесь обычно располагались пленные. Под ногами у него натекла целая лужа крови. «Похоже, что сегодня я добрый полицейский, а мой друг злой. Правда, никто кроме меня не увидел, что охранник просто вырублен, а лужа крови натекла с трупа. Порезы на живом охраннике были слабенькие, скорее инсценировочные. Выглядели они, конечно, страшненько, но не более того. Видимо, охранник раскололся сразу и дал Женьке полный расклад. Он работал в городе уже почти 4 года и знал очень много и многих. Мой друг без нужды не зверствует. Слишком много крови он повидал в своей жизни. У меня есть деньги, проняло нашего пленника. Неправильный ответ. Деньги само собой. Полчаса общения с моим другом, и ты отдашь даже то, чего у тебя нет. Зачем нам оставлять тебя в живых и не в таком виде? Взял я допрос в свои руки. Я могу дать вам информацию о господине Беккере. Он из Германии, но постоянно живет здесь. Это он попросил меня узнать о спутнике Гатмахера. У него есть информатор в хранилище банка Цридицуисси. Мне было приказано собрать полную информацию об этом щенке, а он привел домой к Гатмахеру и через 2 дня исчез, прокололся подручный мясника. Не думаю, что на нем крови меньше, чем на его прежнем хозяине, до самого верха добирались совсем не мальчики с пальчик, а такие люди больше остальных ценят свою жизнь, но испуг его слишком наигранный. Приказано, то есть ты хочешь сказать, что работаешь на немецкую разведку, и как давно? Отпираться Масса не стал, 3 года. Как только из Германии поступили первые пулеметы МГ-34, Беккер нашел меня и сначала получал бесплатно, а потом стал платить за особо ценную информацию и разного рода услуги. Сколько человек у Беккера в городе и есть ли где-то еще? Это был основной вопрос, который меня интересовал. В группе прикрытия резидента никогда не бывает много людей, особенно когда под руками банда прикормленных беспредельщиков. Я видел 3. Один постоянно живет с Беккером в его доме на Цветочном бульваре, 2 снимают квартиру на соседней улице, в меблированном доме фрау Марты. Сейчас Масса отвечал честно, хотя наверняка задумал какой-то финт ушами. И что, живут там, живут здесь. Нам с этого чего? Развязно встрял Женька, поигрывая ножом, сильно похожим на мачете. Они сегодня вечером приедут, все вчетвером. Беккер приказал Гатмахера после допроса сюда привести, со страхом глядя на Женьку, пробормотал Масса. И здесь бандит переиграл, такое зверье никогда так демонстративно не пугается. У Масса с Беккером явно предусмотрен какой-то сигнал оповещения, но это прояснит или уже прояснил охранник. Хорошо, посиди пока здесь, а мы трупы в сад перетащим, сказал Женька и не сильно ткнул Масса пальцем в точку на шее. Бандит отрубился мгновенно, и Женя похлопал охранника по широкой, покрытой буграми мышц груди. «Просыпайся, Пьер, уже можно». Охранник открыл глаза и уголками губ изобразил усмешку. «Он нам поможет, а я обещал отпустить его живым», — пояснил мой друг. «Думал я недолго». «Хорошо, но 2 условия. Ты встретишь сегодня немецких гостей и расскажешь всем заинтересованным людям в городе, что нас трогать не стоит, иначе с ними будет то же самое, что мы сделаем с Масса. Можем после всего предложить тебе работу, хочешь в этой стране, хочешь в другой, выбор мы предоставим. Правда, только после дела. Нам нужны такие люди, как ты, но ты должен всегда помнить, что незаменимых людей нет, а преданность лично нам мы ценим больше всего на свете. Что хорошо в перекрестных допросах, особенно когда у допрашивающего много времени и есть необходимое место, так это то, что соврать практически невозможно. К тому же на нас работала психология допрашиваемых бандитов. Масса совсем не надо было скрывать информацию об охраннике, но и не надо было его намеренно топить. Тем более после того, как он увидел, как мужественно тот держался. Охраннику же, наоборот, имело смысл сливать своего хозяина и молчать о себе, но на удивление о себе он рассказал, ничего не утаивая. То, что Пьер Вида по прозвищу Большой служил в иностранном легионе, было видно по его татуировкам. На нем вообще было много чего нарисовано, на морскую тематику в основном. Масса вломил Пьера по полной программе, но самое интересное, что то, что рассказал сам Вида, меня скорее позабавило, чем расстроило. Большой был в большей степени большим пугалом, нежели бандитом. Вида был охранником до мозга костей, защитником. За его спиной было полтора десятка трупов, но это была защитная реакция этого громадного организма на окружающую его среду. Первого человека Пьер Вида убил в 15 лет, зарезал ножом отчима, избивавшего мать, после чего сбежал из дома, находящегося в пригородах Лиона, и добежал аж до итальянской Генуи. Границу между странами Вида просто не заметил, чем насмешил капитана торгового корабля, взявшего Пьера Юнгой. В свои 15 лет Пьер Вида был выше среднего итальянца на голову и сильнее его в полтора раза. 8 лет морских странствий, 5 иностранного легиона и почти 5,5 лет в империи мясника не убили в большом человека, но принесли ему необходимый опыт выживания, и вообще самый разнообразный опыт. В торговом флоте Пьер служил под именем Питера Ханна, у капитана завалялся паспорт сгинувшего в порту Гамбурга матроса. С этим же именем Большой пришел в иностранный легион, а вышел из него под своим именем, которое никто во Франции уже не знал. Мать давно вышла замуж, и у Пьера появились двое мелких братьев. Итальянский, испанский, португальский и, разумеется, французский языки Пьер Вида знал в совершенстве, по-английски и по-немецки мог произнести 300 слов, но совершенно не знал русского. Мимо такого человека мы с Женькой пройти просто не могли, поэтому трясли его хозяина очень жестоко, а Пьеру сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Но это позднее, сначала была проверка. Немцы приехали в половине 12 ночи, военные говорят в 23:30, но гражданские люди в основной своей массе руководствуются объективными ощущениями и называют время так, как видят. Немцы приехали в полном составе, на единственном в этом городе Хархе 901. Не сильно понимаю, зачем им в городе вездеход, но, видимо, ездят немцы не только по городу, а дороги в горах пока далеки от идеала. В то же время им виднее, а нам это сильно упростило задачу, так как брезентовый верх на автомашине был снят. Сначала мы думали принять немцев во дворе дома, но для этого надо было выпустить Большого к воротам одного. В этом как раз и была засада. Гостей всегда встречал Пьер Вида, который доводил их до дома, но у меня не было никакого желания запускать гостей во двор. В узком пенале двора нам негде спрятаться, и при огневом контакте можно зацепить нашего помощника, а дырявить его мне не хотелось. Еще убьем ненароком ценное приобретение. Шарль и Пьер, кстати, были сильно удивлены, когда мы дали им по автомату. А что в этом такого? Этих МП-28 у нас скопилось уже десятка два, а именно в этих двух стволах мы с Женькой по-быстрому сняли бойки, и автоматы все равно не стреляли. Наши помощники, недоверчиво косясь друг на друга, проверили автоматы, загнали патроны в патронники, но для моментального решения своих проблем в спину нам стрелять не стали. Получив от нас персональные задания, оба принялись с энтузиазмом их исполнять, всю кровавую работу мы делали сами, и это их устраивало больше всего. Для встречи дорогих гостей пришлось немного потрудиться. Обычно вечером во дворе горела небольшая тусклая лампочка, а улица и калитка совершенно не освещались. Предосторожность разумная, если не знать о людях, прекрасно умеющих стрелять на звук. Некоторые индивидуумы и ножи умеют бросать, не видя противника. Но это все лирика, сюрприз заключался не в этом. В половине 12 ночи на окраине города припозднившегося прохожего можно не ждать, беспечные люди здесь долго не живут, поэтому лишних глаз можно не опасаться. Мы вывели электрический провод на улицу и повесили вокруг калитки 6 лампочек, слабеньких, тусклых, но для сюрприза более чем достаточно. Немцы приехали ровно в 23:30, уж не знаю, как они так подгадали. Видимо, это все же немецкая пунктуальность, помноженная на арийский порядок и военную выучку. Машина остановилась точно у калитки, Пьер открыл смотровое окошко, удостоверился, что это долгожданный автомобиль, и принялся греметь засовами. Сначала вышли пассажир с переднего сиденья и сидящий за ним агент, затем водитель, который должен был остаться у машины, и только после этого сам Ганс-Беккер. Вот заскрипел последний засов, открылась калитка, Пьер выставил на улицу свое ни разу не маленькое лицо, и тут вспыхнул свет. Забор, ограждающий двор, был высокий, сложенный из больших валунов, притащенных с гор, и шириной никак не меньше, чем 40 сантиметров. Мы с Женькой вполне на нем поместились, с разных сторон калитки. Вспыхнул свет, из забора спрыгнули две тени. За мгновение перед этим водитель стал заваливаться назад, две пули нашли голову и грудь. Водилу было видно в блеклом отсвете фар, пока он их не выключил, чтобы не сажать аккумулятор, но положение своего он не изменил и стоял там же у передней двери машины. Карл Шефер среагировать успел, чуть развернулся, но это ему не помогло. Удар по голове и темнота. Очнулся он только в подвале. Пауль Нойер среагировать не успел. Очнулся он тоже в подвале. Ганса Беккера взял Женька. Беккер даже за Браунингом дернуться не смог. Впрочем, при обыске мы нашли у него три ствола. Браунинг М1903 Вальтер ППК и двуствольный Дерринджер на ноге. На все случай жизни подготовился. Даже яд в воротнике был зашит. Но вот выверенного тычка в горло, а потом и удушающего приема Беккер никак не ожидал. Очнулся он уже в столовой, голый и притороченный к креслу. А что делать? Он нам живой был нужен. Бить его было опасно. А вдруг прибьем наглухо? Под настроение. Если честно, взяв этого немца живым, я даже не представлял, какая удача нам улыбнулась. Прямо птица счастья завтрашнего дня. Беккер был очень информированным человеком, но делиться информацией не спешил, а мы не торопились его допрашивать. Очнувшись, Ганс Беккер сильно удивился. Он сидел абсолютно голый в столовой этого недоноска Алермаса. Бандит был ему полезен, но не настолько, чтобы его нельзя было заменить. Иногда Масс создавал Беккеру своих подельников в Германии и Австрии, чем-то ему не угодивших. Изредка бандит делился ценной информацией или выполнял грязные поручения, вроде сегодняшнего. Похитить, убить, выпытать необходимую информацию, запугать перед вербовкой, Масс не брезговал ничем. А Гансу Беккеру это было удобно. Задание, которое он дал Масса в этот раз, не было сложным. Необходимо было выяснить все о сыне барона Людвига фон Руггера. Людвиг фон Руггер был кадровым немецким разведчиком и давним приятелем Беккера еще со времен войны с царской Россией. Познакомились они в 15-м году и с тех пор поддерживали дружеские и служебные отношения, часто помогая друг другу частным порядком. В этот раз просьба Людвига была необычна. Он просил проследить за собственным сыном Вильгельмом и выяснить все его связи. Как оказалось, в последнее время у Вильгельма появились деньги и очень странные просьбы. Суть просьб сына Людвиг прояснить не захотел, но информация Беккеру была интересна. Неожиданно вполне благополучный юноша воспылал горячей ненавистью к англичанам, улетел в Швейцарию в обществе пожилого еврея. Поэтому фон Руггер сам прилетел в Берн к Беккеру, но находиться долго здесь не мог, работа не ждала. Майор Людвиг фон Руггер считался образцовым офицером и лично был представлен руководителю Абвера вице-адмиралу Канарису. В Берне молодой человек действительно оперировал крупными деньгами и посещал банки, арендуя личные сейфы в хранилищах, но что он туда помещал, доподлинно выяснить не удалось. Поэтому Беккер приказал Масса похитить ювелира Готмахера, с которым плотно общался младший фон Руггер, и отвезти его на ферму, располагающуюся в 40 километрах от города. В числе прочих бандитов на ферме жили шестеро агентов Беккера, которые должны были получить от ювелира всю информацию и завтра утром доложить ее. Сегодня ночью Беккер собирался уничтожить Масса вместе со всеми, кто находился в доме. Французский бандит становился неуправляемым, и после гибели мясника перестал быть ему полезен. К тому же он знал о Вильгельме фон Руггере, а перебегать дорогу его отцу Беккер опасался. Весовые категории у них были разные. Барон Людвиг фон Руггер был вхож в самые знатные дома Германии и имел связи во всех структурах столь неожиданно обновленной родины. Масса всегда охраняли двое, и проблем возникнуть не могло, но что-то пошло не по его сценарию. Теперь он, Ганс Беккер, сидит привязанный к креслу в столовой, на столе лежат все его вещи, в том числе и зашитые в уголок сорочки и в рукав пиджака ампулы с ядом, а за столом, не обращая на него никакого внимания, расположились двое молодых людей. На его вопрос, кто они такие и где он находится, они никак не отреагировали, как будто никакого вопроса не прозвучало. Впрочем, нет. Один раз в столовую зашел Большой, тот самый охранник Масса, что всегда стоял на улице. Сейчас он не связан и вооружен немецким автоматом, и это сбивало с толку более всего. Если он здесь, то где его хозяин? И кто эти молодые незнакомые люди? Беккер знал всех ближайших подручных Масса, но этих людей видел впервые. Наконец один из этих молодых людей повернулся к нему. «Итак, господин Беккер, я хочу задать вам тот же самый вопрос, который задал вашей карманной собачке Масса, на сию минуту мучительно вздыхающей, но все еще способной отвечать на мои вопросы. Зачем вы приказали следить за моим другом Вильгельмом фон Рутгером и зачем приказали похитить мою вещь, господина Готмахера? Не удивляйтесь. Господин Готмахер именно моя вещь, он ювелир, и в его дело вложены мои деньги. Вильгельм тоже выполнял мою просьбу и размещал в разных банках драгоценности моей семьи. Я достаточно ему доверяю, тем более что то, что он держал в своих руках, не представляет особой ценности. Просто такое не имеет смысла хранить дома, а Франция слишком ненадежная в этом плане страна. Ответите правдиво на мои вопросы, умрете быстро. Не ответите, все равно ответите, но выглядеть вы будете, как господин Масса. Я не враг Германии, но вы не оставили мне выбора. Впрочем, вы можете остаться в живых, но для этого меня надо сначала заинтересовать, иначе я убью и вас, и всех ваших агентов, так же, как и всех бандитов Масса на хуторе в 40 километрах от города. Услышав это, Беккер невольно вздрогнул. 23 человека, вооруженных до зубов, в крепком доме, группа унтер-офицера Карла Марта тоже уничтожена. Это что, блеф? Но на незаданный Беккером вопрос второй человек молча взял со стола стопку паспортов и стал раскрывать их перед его лицом. Вот и паспорта Карла, и его помощника Абершуцегорна. Фамилии были, конечно же, другие, но Беккер узнал своих подчиненных. Что ж, частично можно рассказать правду. Посмотрим, что из этого выйдет. Таких людей имеет смысл завербовать и использовать. Если они оставят его в живых, Беккер вернет с лихвой за все унижения, что он сейчас испытывает. Интересно, откуда у Вильгельма фон Рутгера столь необычные друзья? Я слушал немецкого резидента и слегка удивлялся. Понятно, что Беккер говорил не все, и далеко не все, что он говорил, правда, но и этой информации мне хватало с лихвой. Теперь мне нужно было понять, оставить Беккера в живых или утопить вместе с его охранниками. С одной стороны, это был ключик к немецкой разведке, а с другой, это была полная засветка всей моей с таким трудом создаваемой сети. Утащить Моисея Шлемовича в соседний подвал недолго, недолго утащить туда же и его маленькую внучку, и он сам расскажет все, что знает. Что ж, тогда Гансу Беккеру не повезло. Не надо было ему совать свой нос, куда не следует. Не тронул бы Моисея Шлемовича, остался бы жив. Простую слежку за Славкой я бы обыграл так, что немецкий резидент мне бы еще должен остался. Значит, не судьба. И я, взглянув на Женьку, кивнул ему в сторону подвала. У нас было еще одно грязное дело. Правду такие люди говорят только через жуткую боль, но Ганс Беккер знал не просто много, а очень много. Мы с Женькой тоже хотим все это знать. Пугать швейцарскую полицию и городских обывателей мы не стали, хотя изначально я планировал прибить Алера Масса к деревянным воротам его дома снаружи, как наглядное пособие для всех заинтересованных лиц. То, что осталось от бандита, мы вывезли в очередной лес, пристроили его на очередное дерево и отметили это место на карте. На этой же карте отметили еще два очень познавательных в информационном плане места и отдали эту карту одному человеку в городе. После чего Пьер Вида на пару минут уединился с ним и рассказал, в чью сторону мы смотреть не рекомендуем, но готовы поговорить на интересующие нас темы конфиденциально. Через несколько дней пожилой хорошо одетый мужчина подсел ко мне в ресторане, и я, наконец, познакомился с тем человеком, который мог помочь нам решить некоторые наши проблемы, в первую очередь с разнообразными документами. Швейцария находится совсем недалеко от Германии, а нам были необходимы именно немецкие документы, и я был готов за них платить. Впрочем, меня устроили итальянские, и швейцарские, и испанские, и греческие. К тому же этот степенный господин с благородной сединой на висках сдержанно поблагодарил меня за устранение с его поляны господина Масса с его никому не нужной в этом городе командой. Затем этот представитель рода человеческого клятвенно заверил меня, что в сторону предприятий господина Готмахера больше не посмотрит ни одна пад, ни один нехороший человек, ибо доказательства предоставлены более чем убедительные. Теперь я мог открывать в Швейцарии все, что моей душеньке угодно и где мне это угодно. А угоден мне был в первую очередь аэроклуб со своим аэродромом в Цюрихе или его окрестностях. потому что много проще летать в Германию со своего аэродрома, на своем самолете и приземляться на гражданский аэродром в любом городе Германии, чем с мешком взрывчатки ползать через границу, беспокоя сладко спящих овчарок швейцарских пограничников. Я думаю, что господин Ламберт любезно согласится принять руководство аэроклубом и сопутствующими ему службами и потихонечку наберет во Франции нужных ему людей. Тем более, что после поражения Франции, если таковое в этом мире произойдет, их будет просто невероятное количество. Господин Ганс-Беккер со своими друзьями пропали с концами из собственного дома. Найти их так и не смогли, а их машину обнаружили на одной из набережных города. Меблированный дом фрау Марты, в девичестве Марты Надбек, неожиданно сгорел со всеми постояльцами. Сама фрау Марта выбраться из огня так и не смогла. Вот скажите мне, зачем мне немецкая агентурная точка рядом с домом? Остальных агентов Беккера я трогать пока не собираюсь. Пришлют немцы нового резидента, выйдет он на старых агентов Беккера, вот тогда можно будет кого-нибудь навестить. А пока пусть живут. За всеми этими мелкими хлопотами прошло еще несколько дней. Наконец прилетел Славка, отхватил от меня словесных звездюлей, доложился об успехе своей миссии, получил свой швейцарский паспорт и отправился с господином Шарлем Ламбертом в Германию. Если у меня будет свой аэроклуб, то мне нужны самолеты. Пока война не началась, можно и прикупить себе два новых пассажирских 52-х Юнкерса и еще один Шторх. Тем более, что покупку этих нелюбимых мною транспортных средств оплатили господа Масса и Беккер. Немного поучаствовала в этом благородном деле и фрау Марта со своими постояльцами. Как-никак 58 тысяч швейцарских франков они собрали. Всякие побрякушки, которые уже переделывает сын Моисея Шлемовича, Давид, не в счет. Хотя, конечно же, до господина Масса немецкой разведки со всеми ее агентами и резидентами, как до Пекина боком. Очень небедный был господин, не так, как его хозяин, но все же, и так просил меня забрать все, что ему принадлежит, так умолял, прямо в ногах валялся, даже 4 склада с оружием сдал, один из них с неучтенной продукцией. Я, правда, не знаю, зачем мне столько пулеметов МГ-34 и ЗБ-26, снайперских винтовок, автоматов МП-38, разнообразных немецких, чешских и польских пистолетов и гранат опять же различных производителей и модификаций. Взрывчатки опять-таки почти 1,5 тонны с всякими средствами взрывания от Бигфордова шнура до электродетонаторов, бинокли, противогаза и прочая военная амуниция, но пусть будут. Война большая, опять же продать не проблема. Седовласый господин оставил нам свои координаты и просил обращаться, если что. Это если что наступило почти сразу. Для нашей окончательной легализации в этой стране мне понадобились обширные связи Седовласова, и я, недолго думая, свел Моисея Шлемовича с протеже своего нового знакомого. Знакомство двух деловых людей, у одного из которых есть почти неограниченные связи, а у другого настолько же неограниченные финансы, благотворно повлияло на скорость подписания различных официальных бумаг и разрешений. Были у нас проблемы со швейцарским гражданством, но совсем небольшие. На каждого из нас было оформлено по нескольку объектов недвижимости. Шарль Ламберт и Вильгельм фон Рутгер вообще захотели свой аэродром открыть и купить собственные самолеты, а князь Александр Сан-Данамита возжелал построить и открыть пару гостиниц и рестораций и уже купил землю и начал стройку. Кто же таким людям откажет? Тем более, что им помогает сам гатмахер Моисей Шлемович, у которого в Берне внезапно организовались весьма впечатляющие связи. В общем, в столице Швейцарии пришлось немного задержаться, и только в начале августа мы собрались разлетаться в разные стороны. Время поджимало, а сделать предстояло еще очень многое. Слава напрямую должен был улететь в Лондон и работать там по утвержденному нами плану. Шлемовичу с сыном и Шарлю с Пьером необходимо было остаться во Франции. С появлением этих двух французов возникла у меня одна безумная идея, которую надо было немного потрясти, но для этого мне были необходимы информированные люди в среде французских интендантов и деньги. К счастью, денег пока хватало на все мои планы. Людей было маловато, но это, к сожалению, мы изменить никак не могли. Ну а мы с моим другом решили пока прогуляться по Германии. В конце концов, нашу с ним работу никто не отменял. И вот 2 августа 1939 года два швейцарских предпринимателя ступили на пыльную траву гражданского аэродрома под Мюнхеном. Прилетели мы порознь. Я, хромая на левую ногу, держался за массивную и безумно дорогую трость с золотым набалдашником. В самолете привычно бухал, спаивал четверых соседей и рассказывал всему миру о своем отвращении к полетам. Женька спаиваться не пожелал и весь полет мрачно глазел в разложенные на небольшом столике деловые бумаги и то и дело поправлял сползающие на кончик носа очки. Ничто так хорошо не запоминается и не отвлекает соседей, как простые и будничные движения и действия. «Мне нужен был Мюнхен. В этот город периодически наведывался Гитлер, и именно отсюда я начну наш первый диверсионный рейд, а то у Женьки руки уже чешутся. Как бы ни сорвался, богатые швейцарские господа долго в колыбели нацистской Германии не задержались. Один пропал сразу после прилета, видимо, незамедлительно принялся решать свои деловые проблемы, зато второй оторвался по полной программе. Посетил знаменитую пивную, откуда пьяные нацистские отморозки начали свое шествие по собственной стране, а затем и по миру, поглазел на окрестности и зачем-то сходил в цирк. И ведь ни тросточка ему не мешала, ни поврежденная нога. Но уже через двое суток присытившийся жизнью молодой человек купил билет на берлинский поезд и отбыл в столицу Великой Германии. То, что сломал себе шею, упав с лестницы в меблированном доме, наездник мюнхенского цирка, прошло абсолютно незамеченным. А такой господин был шустрый, вольтежировкой занимался, в немом кино снимался и вообще был спортивным и деятельным, несмотря на свой возраст мужчиной. Если теперь кто и будет готовить казаков для борьбы с югославскими партизанами, то это будет явно не генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкура. Может быть, это обстоятельство хотя бы десятку казаков жизнь сохранит. Шли они к немцам вслед за что-то там показавшим в гражданскую генералом, которому верили, и вместе с ним оказались у наших.